Ровно в назначенное время приехал черный сверкающий кадиллак и еще несколько машин, полированные борта которых отражали солнечные лучи, слепя глаза собравшихся. Одновременно подтянулось отделение морских пехотинцев с винтовками М4 на плечах и небольшой военный оркестр. Из кадиллака извлекли тяжелый ореховый гроб, из других машин вышли солидные мужчины зрелых лет. Они не были похожи на родственников и на университетских работников тоже. Это явно государственные служащие, причем из солидных правительственных структур. Старшим, несомненно, являлся бесцветный толстячок с неприметной внешностью. Начавшие редеть светлые волосы, круглое лицо с маленькими глазками напоминало сдобную булочку с изюминками. Его сопровождали два атлета, профессию которых выдавали быстрые цепкие взгляды по сторонам, личные телохранители. «Мы прощаемся с нашим другом Рональдом Сазерлендом», — начал церемонию прощания охраняемый. «Он стал анфас, и мне показалось, что это неприметное лицо я уже где-то видел. Рон был не только хорошим человеком, но и отличным работником. У меня никогда не было к нему никаких претензий». «Ага, значит, это непосредственный начальник покойного. Декан? Ректор университета? Что-то мало похоже. Рон – настоящий ученый и высококвалифицированный специалист. Многими нашими техническими достижениями мы обязаны его таланту. И особенно это ощутимо сейчас, когда он добился удивительного эффекта в хорошо известном процессе. Но усовершенствовать или хотя бы объяснить его изобретение никто не сможет. И мы понимаем, что вопреки известной поговорке, незаменимые люди есть, и Рон был одним из них». Речь оказалась короткой, потом также коротко выступили родственники. Почетный караул щелкнул затворами и трижды выстрелил в высокое голубое небо. Запахло горелым порохом. Под торжественную музыку последний лифт медленно унес бренные останки профессора Сазерленда в недра земли. Церемония закончилась, люди начали расходиться. Начальник Рона подошел к бывшей супруге покойного и произнес дежурные слова соболезнования. Несмотря на протокольную обязательность, они шли от души. Выражение его лица неуловимо изменилось, и я вспомнил, где его видел. В оперативной картотеке особо важных секретоносителей Америки. Вот где. Это Пол Диксон собственной персоны, начальник космической разведки США. Айда профессор университета в кавычках Сазерленд. 18 августа 2011 года. Вашингтон. Как все тесно связано в нашем небольшом мире. Нет, я не имею в виду мир шпионажа, который действительно невелик. На огромной, казалось бы, планете Земля наложились друг на друга территории Ниццы, казино, Монте-Карло, Вашингтона и Арлингтонского кладбища. Пересеклись линии жизни и смерти Майера, Хельги, Сазерленда и Пола Диксона. Простая случайность? Совпадение? Или все-таки кончик ниточки? Скорее всего, последнее. Ибо бухту случайности киты, подобные директору космической разведки, никогда не заплывают. Зайдя в интернет-кафе, через разовый подставной аккаунт я сбросил донесение в центр и получил указание сконцентрироваться на американском следе. Окей. Точнее, есть. Будем концентрироваться. После завтрака отправился в спа-салон. Там у меня был заказан комплекс «Утренняя гармония» с инфракрасной сауной, пилингом на турецком столе, глубоким массажем спины и прочее, включая даже чайную церемонию. Разумеется, все это время я концентрировался, думал, алгоритметизировал. Как старый, опытный разведчик должен заметить, что ароматические процедуры особенно положительно влияют на мыслительные процессы. И я пришел к выводу, что надо проработать версию о причастности Национального разведывательного агентства США к катастрофам наших ракет. Можно, конечно, представить себе неких потлатых ямайских колдунов, которые по заданию Пентагона устраивают крушение, сжигая миниатюрные копии нашей молнии или воеводы. Но, скорее всего, все же это делает НРА с помощью новейших достижений современной науки. Не исключено, что именно Сазерленд разрабатывал те устройства, которые привели к катастрофам. А значит, это не злой умысел, а тот самый побочный эффект, который никто, кроме покойного Сазерленда, не может объяснить. Тогда кажущаяся неминуемой война опять отодвигается на неопределенное время. Уф, слава богу. Впрочем, все это надо доказать. После я прогулялся пешком до площади Лафайет, выпил рюмку аперитива в кафе с видом на Белый дом. К НРА никаких подходов нет, это ясно. Но техническое обеспечение разведывательного офиса возложено на космическое ведомство США, совершенно открытую, как считается, организацию. Поэтому обедал я в «Синей утке», в кавычках, недалеко от штаб-квартиры НАСА. Еда простая, почти фермерская. Салат из лобстеров, баранина Кэти Ролл, пирожки Раджа. Правда, к баранине пришлось заказать бутылку калифорнийского «Санта-Клэр» урожая 78 года, чтобы не привлекать внимания вкусовыми диссонансами. Но это необходимость, никуда не денешься. Я не могу позволить себе подозрительного поведения. Зато к вечеру я успел набросать в черне заявку на имя исполнительного директора НАСА. Уважаемый мистер Добсон-младший, обращаюсь к вам не только как представитель старейшего поколения европейских писателей-фантастов, так называемой «золотой эры», фантастики, но и как коллега-ученый. Вам должно быть известно, что в своих произведениях я опираюсь на научные факты, интерпретируя их в определенных континуумах и перверсиях. В этом суть моего творческого метода. Международный успех, признание критики и многочисленные отзывы читателей дают мне основания полагать, что метод оправдывает себя, а качественная научная фантастическая литература весьма востребована в наши дни. Несмотря на некоторые негативные тенденции в мировом книгоиздательстве. Поэтому, выражаясь фигурально, зеленая лампа на моем писательском столе не гаснет ни днем, ни ночью. Я скромно тружусь над созданием новых миров и неустанно размышляю о судьбах мира, в котором мы с вами, мистер Добсон-младший, имеем счастье жить. Как раз сейчас в работе у меня находится рукопись под условным названием «Дай руку, пришелец», посвященное исследованию проблемы контактов с иноземными цивилизациями. При этом мое внимание привлекла так называемая «зона М», в которой наиболее велика вероятность наблюдения неопознанных летающих объектов, именуемых в обыденной речи летающими тарелками. Речь идет, как вы, несомненно, знаете, о небольшой области на границе с Мексикой, где периодически регистрируются аберрации разного свойства – оптические, акустические, электромагнитное и прочее. Как один из виднейших популяризаторов космической аэронавтики и науки в целом, считаю своим долгом развеять мифический туман, окружающий зону М, а заодно, используя багаж собственных знаний и опыта, прояснить суть некоторых явлений, происходящих там. Потому прошу обеспечить мне доступ на означенную территорию и по возможности сопровождения компетентного сотрудника НАСА. Надеюсь на скорый и положительный ответ. С уважением, Зигфрид Майер, писатель, почетный академик Всемирной Академии Высшего Сознания, город Бангкок, Королевство Таиланд, действительный член научного общества «Универсум», город Мюльхаузен, штат Германия. Согласитесь, без пары бокалов калифорнийского состряпать такое письмо было бы невозможно. Я кое-что отредактировал по мелочи, перечитал еще раз. Мне не очень понравилось то, что слово «виднейший» здесь употребляется лишь единожды. «Виднейший популяризатор» – блекловато. Нельзя сказать, чтобы я страдал болезненным самолюбием, даже напротив. Но здесь определенно нужно было заявить некий уровень. Я долго и безуспешно пытался всунуть слово «виднейший» еще куда-нибудь. Видно, я просто устал. В конце концов бросил это занятие, отправил свое послание на электронный адрес штаб-квартиры НАСА и спустился в бар. Это был нелегкий день. Я имел полное право побаловать себя чем-нибудь эдаким. Парочка коктейлей Kentucky Derby Special пришлась как раз нельзя кстати. Я в Америке, в конце концов. Тем более, что виски для этого коктейля используют только коллекционное, а листья дикой мяты доставляют, во всяком случае, так уверял меня бармен, исключительно из высокогорных районов Колорадо. Алгоритмизация. Анализ, интегрирование. Несмотря на поздний час и расслабляющую обстановку, мой мозг ни на секунду не прекращал работать над поставленной задачей. Все-таки прав был генерал Иванников. когда говорил, что я совершенно не умею отдыхать. Между тем откуда-то послышались волшебные звуки фортепиано. Я поднял голову. В глубине зала отъехала в сторону тяжелая портьера. Там обнаружилась убранная цветами миниатюрная сцена, скорее даже просто возвышение. За самым обычным кабинетным роялем сидел обычный парень в обычной белой рубашке, который извлекал из инструмента поистине необычную музыку. «Ба, я в Америке», – подумал я впервые с каким-то теплым чувством. Возможно, причиной тому был не только пианист, но и Кентукки Дерби Спешл. Не помню, входит в его состав. Не помню, входит в его состав экстракт корня Йохимбе или это немного из другой оперы. Но когда на свободное место в центре зала вышли несколько танцующих пар, я тоже встал и пригласил одну очаровательную афроамериканку. Правильный овал лица, короткая стрижка, кожа легкого шоколадного оттенка, ярко-зеленые кошачьи глаза, скорее всего, цветные линзы. Под облегающим красным платьем гибкая фигура, как полагается, самой безупречной формы. «Прости меня, Юлия из Химок», – подумал я, – «но до этой красотки тебе все-таки далеко». «Хотя, видит Бог, я долго хранил тебе верность, гораздо дольше, чем ты мне. Пардон, и мой». Ее звали Энн. Она училась в школе передовых международных исследований Пауля Ницца. «И чем ты будешь заниматься, когда выучишься?» «Буду работать в секретариате ООН», – просто ответила она. «Как здорово. Значит, я не завожу легкомысленную интрижку, а разрабатываю перспективного кандидата на вербовку». Мы покачивались в такт мелодии, движения ее были подобны медленному бегу прибрежных волн или движениям пантеры на ночной охоте. «Ты ведь не американец?» – сказала она полувопросительно. «Я из Германии, писатель». «О, знаменитый?» «Самый обычный», – скромно уточнил я. Она крепче прижалась ко мне. «В Вашингтоне так редко встретишь писателя, даже самого обычного». «Я знаю». «А знаешь ли ты, что эманация, исходящая от нас, омолаживает и продлевает жизнь?» «Всем?» «Нет, только близким людям. Очень близким. Которые находятся с нами в тесном контакте». Простейший математический анализ показывал, что Энн не могла оказаться здесь специально в расчете на встречу со мной. Слишком сложный, даже невозможный расчет. Я мог чувствовать себя свободно. В конце концов, даже если посмотреть на это с точки зрения конспирации, странно бы выглядел известный немецкий писатель, весьма и весьма еще привлекательный мужчина, оказавшийся в столичном городе и не попытавшийся снять хотя бы одну красотку. Так что я действовал строго мотивированно и конспиративно, причем исключительно в интересах дела. «Тебе часто приходится описывать эротические сцены?» – спросила она с истинно американской прямотой. «Приходилось», – также честно ответил я, поглаживая выпуклые и твердые на ощупь ягодицы. «А помнишь», – она посмотрела мне в глаза, – «помнишь, кто-то из героев Хемингуэя спросил, ты откуда берешь свои сюжеты, из головы или из жизни?» «Начитанная девушка». Впрочем, сейчас планка начитанности сильно понизилась. «Достаточно прочесть 2-3 книги и готово. В общем-то, я фантаст», – я усмехнулся. «Но кое-что беру из жизни». Она с улыбкой откинулась назад, сцепив руки у меня на шее и прижавшись низом живота. «А это мы посмотрим». «Как откровенно. Неужели провокация?» «Придется идти на риск. Ведь чем раньше узнаю, что меня раскрыли, тем лучше». «Тогда давай поднимемся, и я покажу тебе свой номер». Столь же откровенно говорю я. В 11 утра на мой почтовый ящик пришел ответ от мистера Добсона-младшего. «Уважаемый мистер Майер, очень приятно, что наше агентство попало в круг ваших творческих интересов. К сожалению, значительную часть территории, которую вы именуете зоной М, занимает военная база Брукс-Кэмп 20-й воздушной армии американских ВВС. Думаю, для вас вполне очевидно, что как исполнительный директор НАСА, я не вправе решать вопросы допуска в эту зону. За разрешением вы можете обратиться в главный офис штаба ВВС либо в штаб космического командования в городе Петерсон, Колорадо. Если у вас есть какие-либо другие вопросы или пожелания, вы можете связаться с менеджером по связям с общественностью, мистером Бэнксом. Мы всегда открыты к сотрудничеству и будем рады помочь вам. С наилучшими пожеланиями, Л. Добсон-младший. если отбросить вежливые формулировки, то можно было бы смело сказать, что мистер Добсон послал меня по хорошо известному в России адресу из 3 букв. Хотя он имел такое же право разрешить мне посещение зоны М, как и сам глава департамента военно-воздушных сил. Дело в том, что там расположены несколько объектов НАСА, центр слежения и 2 секретные лаборатории. А подразделение 20-й воздушной армии, численностью не более 100 человек, занято их обслуживанием и выполняет чисто номинативную роль. Ну ладно, нафер так нафер. Ты уже встал? Уже работаешь? Энн вышла из ванной комнаты, запахивая на ходу махровый гостиничный халат. Свежая, прохладная. Великолепная. Но мне сейчас было не до ее великолепия. Она постояла некоторое время на пороге гостиной, словно давая мне возможность полюбоваться собой, а потом наброситься и сорвать этот дурацкий халат. Не дождавшись, подошла, целомудренно чмокнула в щеку.